Семья. Враг или друг? Человек, изо всех сил стремящийся к успеху, несущийся от одной цели к другой, конкурирующий с окружением, часто обречен на одиночество. Такой человек обычно захвачен идеей, увлечен процессом, испытывает ответственность за все, ему комфортно в ситуации тотального риска, ему необходимо всем управлять и все держать под контролем. Ему свойственна суженность сознания, он смотрит вперед, отбрасывая ненужные проблемы. По сути, это одиночка, бегущий к намеченной цели. Ничто, кроме нее, его не удерживает, ничто и никто не должно висеть грузом. Отсюда и стремление избежать любых, тем более глубоких связей. Это не замкнутость или нелюдимость, это внутреннее одиночество, потому что в этом соревновании он один, он стержень, он в бесконечной погоне за успехом. Каково может быть положение тех, кто бежит рядом? К человеку успеха нельзя присоединиться, нельзя разделить его одиночество, он привязывает и не привязывается, он нуждается, но не зависит. Его азарт и чувства невозможно разделить, так как невозможно разделять чувства того, кто в погоне. И тогда встает трудная задача — создавать свой особый мир, мир тех, кто хочет бежать рядом. В результате возникает другое одиночество. Одиночество тех, кто сопровождает, но не спрашивает, куда. Вот и встретились два одиночества. Появляется доминанта. Все остальные связи становятся слабее и отступают на второй план. Человека, стремящегося к успеху, ни на что другое не хватает. Он запрещает себе все, что отвлекает. Он привык к целенаправленному действию во всем, поэтому личное время, не посвященное работе, для него пусто. Он не знает, как его упорядочить. Иное времяпрепровождение, кроме целенаправленной деятельности, ему не интересно, поэтому рядом с ним может удержаться только такая женщина, которая хорошо структурирует совместное время и придумывает или разделяет четкие цели даже во время отдыха. У него не хватает душевных сил, чтобы поддерживать семейные связи, и потому тот, кто бежит рядом, должен делать это за двоих и лучше, чем он сам, знать о том, что ему нужно. Это означает, что может возникнуть симбиоз более сильный, чем в обычных семьях. Она должна жить за двоих, а он зависит от нее, потому что ей доверено управление важной частью его жизни. Страх зависимости. Люди цели достижения обычно боятся попасть в зависимость от окружения. Почему? Часто их жизненный опыт таков, что люди, которых они любили в детстве, от которых зависели, недостаточно хорошо удовлетворяли их потребность в любви, поэтому у них сформировался естественный страх перед плохой зависимостью. Они всю жизнь стремятся к независимости и к зарабатыванию денег как наиболее эффективному способу не зависеть ни от кого. Для них закономерно возникновение чувства опасения, что вся их ценность заключена в их деньгах, поэтому они часто думают, что их любят только за деньги. Понятно, что в своей жизни они хорошо умеют использовать других людей, но не привязываться к ним и не зависеть от них. Поэтому вполне симметричной может быть мысль, что и другие люди их тоже будут использовать. Казалось бы, чего им бояться, ведь в бизнесе они часто теряют не меньше денег и сил. Возможно, они боятся чувства стыда за неправильно сделанный выбор, мол, не хочу в глазах других выглядеть полным дураком, позволяющим женщине себя использовать. Большинство предпринимателей верит в то, что за деньги можно купить все, важно только правильно выбрать. Брак по расчету может быть удачным, если расчет правильный. Поэтому для большинства из них основной вопрос заключается в критериях выбора партнера. Они уверены, важно понять, что тебе нужно, то есть кто тебе нужен, и отвечает ли партнер этим требованиям, то есть все как в бизнесе. И часто демонстративно цинично или иронично они говорят о таком подходе, желая показать свою проницательность или расчетливость. Но в жизни часто оказывается, что люди, которые не боятся зависимости, скорее получают удовольствие от ее позитивной стороны – любви. А те, кто зависимости боятся, скорее получают ее негативную сторону – использование.